тех пор прошел уже месяц. Так много всего случилось. Вообще сейчас не лучший момент для взгляда в прошлое, как будто взятого из концовки. Однако если я внезапно обернусь, то буду удивлен. То, что случилось на весенних каникулах, произвело на меня незабываемое впечатление. Столь сильное, что мне казалось, будто эти две недели стали кульминацией моей жизни. Если есть вершина моей жизни, то ей были весенние каникулы. Потому я удивился бы тому, что весенние каникулы закончились, а моя жизнь продолжилась. Все дальше и дальше, целую вечность, она продолжалась. Мне говорили, что жизнь не игра, в ней нет перезагрузки, но, как по мне, жизнь не игра, потому что она не заканчивается. В последнее время стали появляться игры без конца, вроде сетевых игр. Но я бы сказала, что это игры напоминают жизнь, а не наоборот. В любом случае, пока ты не умер, жизнь продолжается. Не заиграет эндинг, не появятся титры. Я стал старшеклассником, я стал балбесом. У меня не было друзей. Я стал вампиром. Я снова стал человеком. И жизнь продолжилась. В продолжении сила. Или, возможно, продолжение – это отсутствие силы. Они даже назвали эту неделю «золотой». Я бы посоветовал людям не глотать все, что выдает из себя киноиндустрия. Вам стоило бы постыдиться. Хочешь дать совет? Хочу ее приостановить. Хочешь ее остановить? В ней нет ничего хорошего. Кстати, об остановках. Пресса и издательство ушли в отпуска. Так что я должен продолжать книгу. Почему мой брат начал говорить так, будто он работает в издательстве? Это все из-за «золотой недели». Книги, которые должны были выйти в апреле, появляются на прилавках в июле. Какой непробиваемый пример. Кстати говоря, помимо издательств, у многих профессий нет выходных даже на золотой неделе. Поэтому, например, одна национальная телекомпания не использует заметное и блестящее название «золотая неделя», а просто называет ее длинными выходными. В любом случае, не отдохнуть. Кстати, о бизнесе. Рождество и День Святого Валентина такие же. Не знаю, откуда возник белый день. У него есть свой святой, вроде Иисуса Христа или Святого Валентина? Я так не думаю. Тогда это не белый день, это белая ложь. А? Она озадаченно наклонила голову. Я подумал, что сбил ее с толку, но все было совсем не так. Повторюсь, золотая неделя с любой точки зрения преувеличение. Золотые последовательные выходные. Длина зависит от того, куда попадут субботы и воскресенья. Так почему их сравнивают с одним из самых стабильных веществ на Земле? Не думаю, что стоит так углубляться. Но называть ее золотой, наверное, и правда глупо. Скажи, о чем ты сейчас думаешь? Не превращайся в короля искажений. Отсылка к Ранобэ Буги Поп Овердрайв. Хватит уже крылатых фраз. Укорила меня сестра. Я глубоко задумался. Золотые последовательные выходные. Как будто надо радоваться последовательным выходным. Конечно, раньше последовательные выходные раз в году могли казаться необычными. Но сейчас у нас даже счастливый понедельник есть. Национальный праздник, сдвинутый на понедельник. День совершеннолетия. Кстати, в издательском мире он называется «несчастливый понедельник». В мире бизнеса, где мечтают об исчезновении даже обычных выходных. Даже если отбросить мою ненависть к праздникам, я не считаю, что она оправдывает свое имя. А это не столько оправдание имени, сколько имидж. Сделать так, чтобы всем казалось, будто это приятное событие. Это не очень сильный эффект, но людям нравится такое название. Ты в курсе? Гренландия – остров, на котором нет ничего, кроме ледяной тундры. Но власти хотели, чтобы люди приезжали туда, так что назвали ее Гренландией. Как будто там повсюду зелень. Не недооценивая своего брата. Даже я об этом знаю. И не только об этом. Столица называлась Готхоп, Надежда Бога. Да-да. А сейчас она называется Наук. Брат и сестра делали вид, что ладят друг с другом. Но на самом деле за их улыбками скрывалось напряженное сражение. Хотя в конечном счете победу одержала Цукихи. Кстати, Гренландия входит в состав Дании. Я проиграл. Серьезно? В состав Дании? Как на нее ни глянь, в чем-то она будет выделяться. Если бы спор был не о мелочах, а об общих знаниях, я все равно был обречен на провал. Мы начали о дне зелени, а закончили Гренландией. Ты что-то перепутал? 29 апреля теперь называется Днем Сева, а День Зелени – это 4 мая. Да? Разве это не национальный праздник? Именно так. Все течет, все меняется. Я даже не знаю, какой сейчас год. Аналоговое телевидение еще не умерло? В любом случае, ты права. Золотая неделя не столько оправдывает свое имя, сколько пиарит его ради себя. Да даже Японию называть страной восходящего солнца – это перебор. Обычная дальневосточная островная страна. Люди всегда думают только об имидже. Однако неважно, оправдывает ли она свое имя. В конечном счете это все равно кот в мешке. Я думаю, правильнее было бы поступать как один телеканал и называть ее длинными выходными. Конечно, если за эти 9 дней трусики Цукихи станут блестяще золотыми, то я признаю свою неправоту. Я не ношу столь безвкусные трусики. Они белые. Белые. Сказала Цукихи, и потом подняла нижний край своего юката, демонстрируя то, что и так с самого начала было видно. Поступок извращенца. Хотя после того, как сестра после ванны разгуливает по дому в одном белье, я уже ничего не чувствую. Как будто смотрю на кусок ткани. Однако я подумал, что современный брат не должен вести себя так, будто ему трудно угодить. Поэтому изо всех сил захлопал в ладоши и громко ее похвалил. «Ура! Трусики сестры лучшие в мире!» «Ух ты, спасибо!» Присоединилась ко мне Цукихи. «Что за парочка?» Я посчитал это крайне сомнительной темой. Но Цукихи без колебаний продолжал разговор. «Действительно, трусики должны быть белыми. Лично я считаю, что если они не белые, то и трусиками их назвать нельзя». «О, вот это настрой!» Начинается наш разговор о трусиках на целый разворот. Точно? Дорогие читатели, пожалуйста, не пропускайте эту часть. Поскольку беседа до этого момента была неудовлетворительной, Цукихи успела добавить замечание. Я не только о трусиках говорю. Я думаю, и лифчики, и все остальное белье должно быть белым, брат. Ага, а ты и правда собираешься наговорить на разворот? Ничего не поделаешь, я подыграю тебе. Я приготовился. Поскольку мы все еще разговаривали, мое переодевание остановилось на полпути. Я надел нижнюю часть, но выше бедер на мне ничего не было. Так что я растянул мышцы, сплетя пальцы за спиной, поднимая руки вверх и вниз и поворачивая плечи влево и вправо, а затем сел, скрестив ноги. А теперь скажу откровенно. Цукихи-тян, мне очень жаль встревать, когда ты так завелась, но я не могу признать твою правоту. «А, то есть ты мой враг?» «Да будет так. Однако именем моим будет Страшивчик. Поскольку я общаюсь с сестрой, я могу пользоваться словами, которые не круты и не смешны. Я бы хотел, чтобы вы учли также и то, что я только что проснулся, и закрыли на это глаза. Или, возможно, не смотрели на меня вовсе». «Другими словами, страшный противник. Не пойми меня неправильно. Я не говорю, что белое белье – это плохо». Более того, я рад ему. Двери Арараги Кайоми для трусиков всегда открыты. Просто в цветах нужно разнообразие. Если есть цвета, ими нужно пользоваться, потому что иначе их бы не называли цветами. Если бы все носили одинаковое белье, разве мир не стал бы ужасным местом? Однако я не это хотел сказать. Цветастость, быть может, однажды спасет мир, да, так и будет. Однако я не это хотела сказать. «Я не запрещаю другие цвета», — сказала Цукихи. Похоже, у нее тоже было свое личное мнение, основанное не только на капризе. В отношении японской одежды ее вкусы очень предвзяты. Но в глубине души она модница, лидер всех модниц средней школы. Видимо, у нее есть навязчивая идея в отношении белья. «Я просто считаю, что среди всех цветов белый является высшим. Если бы существовала цветовая иерархия, то белый был бы на вершине. Я бы тоже хотела изменить слово «рейтинг» на «побелка». Топ-побелка этой недели!» В вопросах высшего цвета соперником белого будет черный. Однако я могу понять, почему люди не хотят красить все в темный цвет. Если кто-то присоединился к нам только сейчас, он может подумать, что слушает серьезный диалог между двумя искусствоведами. Но на деле мы обсуждали трусики. Разговор о трусиках. И еще кое-что, Цукихитян. Я думаю, пора выступить против преобладающего мнения. Какого? Черное белье ни разу не эротично. Верно! Дай 5. Достигнуто взаимопонимание с сестрой в вопросах белья. Ура! Есть! Культурная беседа о вкусах. Можно даже добавить ее в культурное наследие. Я говорил об оправдании своего имени. Кстати говоря, даже с цветами связаны разные имиджи. Разные. В японском слово «разные» пишется двумя иероглифами «цвет». Прекрати, не цепляйся к словам. Сказав это, я вспомнил, что чуть раньше Цукихи умело избежала повтора, сказав много цветов. Она умна. Существуют холодные и теплые цвета. Если покрасить железную гирю в белый, она покажется легче, и так далее. Ты не прав. Белый цвет серьезности, чистоты и невинности. Цукихи вернула беседу в нужное русло, когда она почти ушла в сторону. Она весьма наблюдательна. В любом случае, думаю, исходная тема была не очень-то и важна. «Посмотри на меня, брат», — сказала Цукихи, а затем развязала пояс и сняла свою юката. Она продемонстрировала не только трусики, но и лифчик, сложила юката в сторонке и повернулась ко мне. Я заметил, что не только трусики и лифчик, но и носки были одинаково белыми. Абсолютное соответствие. А затем Арараге Цукихи встала на колени. «Ну как? Я кажусь серьезной, чистой и невинной?» «Нет. Ты кажешься безалаберной, пошлой и грязной. Если ты неосторожно примешь такую позу, из тебя сделают фигурку. Поза станет основой для нанпути». «Нендороид пути. Нендороиды. Чиби-фигурки высотой в 10 сантиметров». «А если фоном взять лом, торчащий из подушки, то получится картина, переполненная непристойностью». «Разве это не потому, что у тебя есть предубеждение против меня как личности? Смотри, я спрячу лицо, сотру личность и стану анонимом». Цукихи закрыла половину лица пальцами правой руки. Похоже на полоску со словом «цензура». Она позировала в таком виде. Теперь она выглядит еще непристойней. Она правда дура. У нее правда должны быть хорошие оценки в школе. Она должна быть круглой отличницей. Но, похоже, оценки – лишь одна из составляющих ума. Если вот такой человек будет получать хорошие оценки, ее одноклассники потеряют всякое желание учиться.